Я вернулся в корабль, заглянул в кают-компанию, где сердитый Вандерхузе копался в фильмотеке. Чувства меня распирали, и я отправился утешаться к Майке. Майка расстелила по всей каюте огромную склейку и лежала на ней с лупой в глазу. Она даже не обернулась. — Ничего не понимаю, — сказала она сердито. — Негде им здесь жить. Все маломальские годные для обитания точки мы обследовали. Не в болоте же они барахтаются в самом деле. — А почему бы не в болоте? — спросил я, усаживаясь. Майка села по-турецки и воззрилась на меня через лупу. — Гуманоид не может жить в болоте, — объявила она веско. — Почему же? — возразил я. — У нас на земле были племена, которые жили даже на озерах, в свайных постройках. — Если бы на этих болотах была хоть одна постройка, — сказала Майка, — а может быть, они живут как раз под водой, наподобие водяных пауков в таких воздушных колоколах. Майка подумала. — Нет, — сказала она с сожалением, — он бы грязный был. Грязи бы в корабль натащил. А если у них водоотталкивающий слой на коже? Вода грязи отталкивающий. Видела, как он лоснится? И удрал он от нас куда? И такой способ передвижения для чего? Дискуссия завязалась. Под давлением многочисленных гипотез, которые я выдвигал, Майка принуждена была согласиться, что теоретически аборигенам ничто не препятствует жить в воздушных колоколах, хотя лично она, Майка, все-таки склонна полагать, что прав Комов, который считает аборигенов пещерными людьми. — Видел бы ты, какие там ущелья, — сказала она, — вот бы куда сейчас слазить. Она стала показывать по карте. Места даже на карте выглядели неприветливо. Сначала полоса сопок, поросших карликовыми деревцами, за ней изброжденные бездонными разломами скалистые предгорья, наконец, сам хребет, дикий и жестокий, покрытый вечными снегами, а за хребтом бескрайняя каменистая равнина, унылая, совершенно безжизненная, изрезанная вдоль и поперек глубокими каньонами. Это был насквозь промерзший, стылый мир, мир ощетинившихся минералов, и при одной мысли о том, чтобы здесь жить, ступая босыми ногами по этому каменному крошеву, кожа на спине у меня начинала ежиться. — Ничего страшного, — утешала меня Майка. — Я могу показать тебе инфрасъемки этой местности. Под этим плато есть обширные участки подземного тепла, так что если они живут в пещерах, то от холода они во всяком случае не страдают. Я сейчас же вцепился в нее. А что же они едят? — Если есть пещерные люди, — сказала Майка, — могут быть и пещерные животные, а потом мхи, грибы. И еще можно представить себе растения, которые осуществляют фотосинтез в инфракрасном свете. Я представил себе эту жизнь, жалкую пародию на то, что считаем жизнью мы, упорную, но вялую борьбу за существование, чудовищное однообразие впечатлений, и мне стало ужасно жалко аборигенов. И я объявил, что забота об этой расе — задача тоже достаточно благородная и благодарная. Майка возразила, что это совсем другое дело, что понтиане обречены, и если бы нас не было, они бы просто исчезли, прекратили бы свою историю. А что касается здешнего народа, то это еще бабушка надвое сказала, нужны ли мы им. Может быть, они и без нас процветают.